Послание к Титу, 2 глава. Сначала. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными. Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им, во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, и чтобы никто не пренебрегал тебя». Это глава, это целая программа воспитания церкви. Здесь только заголовки. И целая программа работы с церковью. И цель этой работы – чтобы у Господа был народ особенный, народ, который был бы украшением учению Господа. Все, кто читает Библию, знают, как прекрасен Господь, как чудесное обетование, к чему Господь призывает. Однако мы должны с печалью согласиться, что между учением Господа и жизнью верующих есть какое-то расстояние. То есть нам хотелось бы, чтобы это расстояние во время очищения уменьшилось, чтобы мы больше были похожи на Церковь Христову, на такую Церковь Христову, которая была бы украшением Его учению. Вы знаете, вот Иеремия, он тоже... Во времена Иеремии тоже было такое желание. Там Господь выразил такое, что Он хотел бы, чтобы у Него народ был Его славою и украшением. И так Господь говорил. Но, к сожалению, они не согласились на это. И там Господь говорит, что «Я хотел бы, я приблизил свой народ, чтобы он был моим украшением». И я приблизил его, но они уклонились. Нам бы хотелось через это служение по очищению больше и больше посмотреть на наше хождение пред Богом, и чтобы мы могли получить благословение радостного освобождения от всего того, что не славит нашего Господа. Сегодня тема наша будет о целомудрии. Причем, поскольку здесь все будут собраны, я буду говорить той области, что можно говорить для всех. Хотя есть специально для супружеского целомудрия отдельная тема, я сегодня буду говорить в основном в общем, чтобы было всем понятно. И Писание так говорит: «Ты же говори то, что сообразно здравым учением». И начинается со старцев, чтобы они были бдительны, степенны, целомудренны. Обращаясь к молодым семьям, он говорит, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными. Затем юношей, следовательно, девиц, тоже увещевай быть целомудренными. А потом говорит, чтобы народ был украшением Господу, необходимо учиться тому, чему учит спасительная благодать. Чему она учит? Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, и обратите внимание, на первом месте стоит целомудренно, праведно и благочестиво. Что такое целомудренно? Целомудрие – это означает нравственная чистота. Это позиция чистоты по отношению как собственного тела, так и по отношению к противоположному полу. То есть в мыслях, во всех желаниях, чтобы у нас было правильное отношение, чтобы наше тело, мы осознавали, что оно является храмом живущего Духа Святого, и чтобы мы могли также правильно относиться и к противоположному полу. И в браке, и как относиться к тем, с кем не в браке. Писание, например, говорит, чтобы относился апостол Тимофей, чтобы относился со всякой чистотою, с сестрами, и относился с девицами, написано, со всякой чистотою. А вот апостол Павел в послании к Фессалоникийцам говорит так. И это место, первые слова, они, по-моему, у вас даже здесь написаны. «Воля Божия есть освящение ваше». Это 4 глава с 3 стиха. А я прочту в контексте, что дальше говорится. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас, каждый, это значит и девица, и старица, и старец, все, и юноша, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Дальше, следующая тема. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого». Итак, Господь нам дал Духа Своего Святого. И нам не раз Слово Божие напоминает, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Духа Святого. Как же мы относиться призваны к этому храму? Нам надо помнить, братья и сестры, что наши тела, они в вечности будут преображены так, что наше тело будет сообразно Его славному телу. Так говорится. Еще написано, что тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Вот это наше тленное тело, но оно является уже сейчас храм живущего Святого Духа, и что наше жительство на небесах, которое уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно Его славному телу. И вот когда мы такую позицию держим в нашей жизни, тогда это угодно Господу. Но посмотрите, братья и сестры, на что нацелен весь мир? Весь мир нацелен на то, чтобы развратить народ. Как-то я в первых годах перестройки ехал с одной женщиной, и она работница университета, и говорит, я, говорит, смотрю на этот телевизор, как будто кто поставил задачу развратить наш народ. И это так на самом деле, друзья. Вопрос, как детям Божьим сохраниться в чистоте? Как детям Божьим сохранить позицию чистоты? Надо сказать, что Слово Божие, оно, начиная с юности, обращает внимание на это. Говорят, что человек есть таким или будет таким, каким была его юность. То есть, что было в юности, в этом потом оно отразится и в зрелых годах, и в старости. Как Господь смотрит на юность? Я хочу обратить внимание, вот как Бог сам говорит об этом, и мы читаем, что Бог, который сотворил, знает помыслы человеческие. Иисус Христос говорил, что из сердца человека исходят, и говорит, злые помыслы, и первое слово дальше, прелюбодеяние, любодеяние и так далее. И вот Господь говорит в 6 главе Бытия, речь идет, что о спасенном человечестве в лице первого семейства, когда вышли из ковчега, они принесли жертву, и вот мы читаем в 8 главе книги Бытия это событие. 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его». Помышление сердца человеческого – зло от юности его. Потому и написано, что «наставь юношу при начале пути, он не уклонится от него, когда и состареет». Поэтому в этом отношении мы должны с вами проверить свое состояние, насколько мы действительно ходим пред Господом, насколько мы хотим, чтобы наше сердце было свободно от различных похотей. Написано, что «дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Дух Святой назван Духом Целомудрия. И поэтому Писание много об этом говорит. Писание говорит, юношеских похотей убегай. Писание говорит в 90-м псалме, о стреле, летящей днем и язве, ходящей во мраке. Мы знаем, как одежда женщин сегодня направлена на то, чтобы стрелы пускать в сердца мужчин. Эти стрела, летящие днем, и язва, ходящая во мраке, когда народ развращается. Как же сохранить в чистоте путь свой, начиная с юности? У нас есть примеры, когда Библия рассказывает о таких мужах, как Самсон, который был сильный пред Богом, судья Божий, но имел слабость по отношению к женскому полу. И к чему это привело? Мы видим, что он лишился силы, потерял Божие присутствие, сковали его, и молол он в доме узников, окованный цепями с выколонными глазами, только потому, что духовно не увидел этой опасности, и не было, вот не сохранил он этого целомудрия. Мы знаем, как Соломон, возлюбленный Богом, но потом, когда он допустил себе многоженство, а жены склонили его сердце к почитанию другим богам, и умер он, а в окрестности Иерусалима остались до самого жительства Иосии эти храмы Астартам, храмы различным другим богам, которые Иосия поразрушал. Мы видим, как Давид тоже, муж по сердцу Божьему, не устоял в деле чистоты сердца своего и тоже в этом плане нарушил волю Божию. И написано, поступок, который он совершил, было зло пред очами Господа. Мы читаем об Амноне, юноша из детей Давида, который сделал плохое дело с Фамарию, сестрой своей, и как это потом отразилось, что после, сколько в семье Давида погибло детей. Ведь Господь сказал ему свой суд, приговор, да и сам Давид сказал приговор, он сказал, а за овечку он должен вчетверо воздать. И мы видим, что погибли четверо его сыновей. Он сам свой приговор произнес. Поэтому, друзья, если так Господь строго взыскивал с тех, которые близки Ему, то мы должны помнить и о нашем хождении в этом отношении пред лицом Божиим. Мы знаем, что целомудрие, оно должно прежде всего проявляться в мыслях, затем во взглядах, в речах, в разговорах. Вот, например, есть такое место Священного Писания. Это Псалом 16. Здесь такие слова. Я иногда задаю вопрос. Вот если приснится ночью сон плохой, ну, например, что-то вы украли во сне, или еще какое-то злое дело сделано, отвечаем мы за то, что мы сделали во сне, или нет? Нет, и еще, конечно. А теперь посмотрим Что говорит Господь в 16-м псалме? «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои». Господь даже и ночью может проявить какие-то испытания над нами. И знаете, друзья, пожалуй, это правильно, что за грех во сне человек не несет ответственности, но он не может быть спокойным, потому что грех во сне, он является отражением греха днем. И если днем сердце было с Господом, то и ночью оно будет тоже. Если мысли блуждали греховные, то ночью может присниться и греховный сон. Поэтому греховный сон ночью – это сигнал, что днем жизнь неблагополучна. Поэтому надо снова и снова проверить свое мышление. От мыслей моих не отступают уста мои. Насколько мысли мои и уста соответствуют? Это воля Господня. В мыслях, братья и сестры, сатана иногда нападает, и мы призваны санкционировать свое мышление, то есть контролировать и направлять свое мышление. Вот есть у нас в Библии такой на эту тему случай. Правда, он относится к несколько другому характеру грехов, но тем не менее мысли, они есть мысли. Сатана на любые темы бывает доступ имеет к нашим мыслям. И вот я читаю слова Петра, когда он обличает согрешившего Ананию, пока еще без Сапфиры. «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Обратите внимание, Анания и сатана. Сатана старается вложить какую-то мысль. Дело Анании – допустить или не допустить. То есть санкционировать, разрешить или запретить. Раз ты допустил, сначала сатана вкладывал, а потом ты допустил – это уже твое. Для чего ты допустил – это в сердце твоем. Апостол Иаков говорит, похоть зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Похоть зачавший. Согласие на наш грех дает уже дело, так представляет, это уже рождается грех. Я такой пример привожу. Ну, допустим, вы идете мимо дома по улице, и стоит велосипед, ничей. И вы так посмотрели, ну, может быть, и взять, и торгуетесь, взять, не взять, мыслите, это ж не твой. Нет. Ну, все-таки, он же ничей. Короче говоря, принимайте решение. Вот сейчас на обратном пути буду идти, и велосипед возьму. Назад идете, а велосипеда нет. Вы согрешили или нет? Согрешили. Почему? Потому что согласие на грех было. Похоть зачавший рождает грех. А сделанный грех, то, что вы не сделали, потому что обстоятельства не благоприятствовали, но сделали бы, если бы он стоял. Так вот и во всех других делах, если мы мышление свое не контролируем, даем согласие на какой-то грех, то в таком случае будет уже этот грех рожден. А сделанный грех рождает смерть. Итак, братья и сестры, вопрос санкционирования мышления имеет очень большое значение. Иногда сатана нападки такие производит. И вот знаете, друзья, чем чище сердце христианина хочет жить, тем больше нападок сатаны. Надо это не забывать. Чем стремление больше к святости, тем больше искушений. Но у Господа обетование. Знает Господь, как избавлять благочестивого от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Поэтому Писание говорит нам, чтобы мы не участвовали в бесплодных делах тьмы, обличали, но и сами смотрели за своим мышлением, и какие наши мысли. Иногда сатана так делает, вкладывает мысли, человек переживает, потом он представляет, что это мысли его, переживает за них, а потом сатана уже нападает и говорит, вот ты согрешил, все, тебе уже нет прощения. Здесь мы должны четко понимать, что наше, а что не наше. Есть такое довольно известное выражение Лютера: мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но мы можем запретить им вить гнезда на нашей голове. Так вхождение мыслей мы можем, не сможем проконтролировать. Но дать согласие или не дать согласие – это уже в нашей власти. Потому что мысли приходят и от нашей плоти, и от сатаны могут приходить. И знаете, как Бог сказал когда-то Каину: у дверей грех лежит, но ты господствуй над ним. И вот часто в грех, особенно тайных похотей, впадают люди, мужчины, женщины, юноши и девицы, те, которые не знают вот этой закономерности, которые позволяют себе в мыслях грешить. Если позволить себе в мыслях грешить, то грех на этом не останавливается, дальше сделанный грех рождает смерть, и сила греха увеличивается тогда. Тогда увеличиваются и сами грехи, потому что грех, он не живет в единственном числе. Дальше, в разговорах, грех в разговорах. Как Писание говорит на эту тему? А блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Наши разговоры. О чем мы говорим? Вы знаете, друзья, я когда-то читал такое размышление, что человек, если о чем он больше всего говорит, и вообще выбрать всего несколько слов из речи человека, то эти слова характеризуют его прошлое, его настоящее содержание и даже его будущее. Всего несколько слов, которые можно выбрать из того, что он больше всего говорит. Скажем, человек, который завистливый, у него обязательно будет недовольство у кого-то лучше, чем у него, обязательно высветится. Человек, скажем, похотливый, он обязательно, это будет любимая тема его разговоров. Это где-то заговорит он, или сам заговорит, или поддержит этот разговор. И, скажем, человек благочестивый, у него будет тема о Господе, тема о слове его, и он будет искать тех, с кем бы ему разговаривать на эту тему. Скажем, кончилось собрание. О чем разговоры у нас вот на площадках машин? О чем разговоры у нас в машинах? Если это тема о Слове Божьем, то это хорошо. А если все это при выходе из дома, все это кончается, и как будто собрания не было. А ведь мы даже и детей приучаем, и спрашиваем их дома, о чем сегодня говорили братья, о чем ты слышал в собрании. И это упражняет и память. И это и снова возвращает к теме духовного питания. Итак, в разговорах, братья и сестры, разговоры, они соединяются опять-таки с нашим мышлением. Иногда с тайным мышлением. Мне очень нравится вот это место Писания в 18-м псалме, где молитва Давида на эту тему. Он говорит так: «Кто усмотрит погрешности свои?» Последние три стиха 18-го псалма. «От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Итак, и в мыслях, и во взглядах, и в разговорах должно проявляться наше целомудрие. Какие источники осквернения? Какие источники осквернения мы видим в этом мире? Это, прежде всего, плоть, сама испорченная плоть, она часто является источником осквернения. Поэтому необходимо остерегаться всякой той мысли, которая исходит от плоти, которая не является духовной. Написано: помышления плотские – суть смерть. Помышления плотские не могут покоряться Господу. Сатана может тоже осквернять, внося в нас какие-то мысли. Здесь очень важно поступать, как Иов. Иов был мужчина. Мужчина, о котором Господь сказал, что он непорочен, справедлив, богобоязнен, удаляющийся от зла. И он попал в число тройки святых мужей, о которых сам Бог сказал: Иов, Ной и Даниил. И вот на эту тему о целомудрии Иов говорит: «Завет положил я с глазами моими, чтобы мне не помышлять о девице». То есть, опять эта же мысль, чтобы взгляд не превращался в помысел. Еще какие источники осквернения? Это одежда. Одежда женщин, и не только женщин, может им одежда мужчин. Та же самая искушает женщин. Одежды короткие, обтянутые, с разрезами, вырезами, иногда с такими рисунками, которые обращают внимание на какую-то часть человеческого тела, иногда пуговицы. Скажем, смотрю я однажды, девочка, и у нее всего одна пуговица на юбке, на том месте, где сходятся ноги. Скажете, зачем там эта пуговица нужна? Вот так сатана старается осквернить глаза людей. Или, скажем, цветочек, чтобы, скажем, один цветочек всего на груди, больше нет цветочков на кофте. Христианкам надо на это обращать внимание, чтобы через одежду не было источника осквернения. Различные оголения человеческого тела, просто игра мыслей. Может быть, оно просто стрела, но, друзья, в таком случае оно уже есть участие в мысленном блуде с мужчиной, если участие, потому что ты даешь повод, и христиане это должны знать. Об этом мы говорим, и эта человеческая плоть одинакова, она как была тысячелетия, она сегодня такая же, и поэтому Писание говорит, чтобы одевались прилично святым. То есть, как прилично святым, как бы святые, как бы ты оделась, если бы воочию был тут Иисус Христос? Что бы Он сказал о твоем платье? Что бы Он сказал о твоей одежде? Равно и мужчинам то же самое. Нельзя оголять свои ноги или обтянутую одежду иметь, чтобы не возбуждать мысли у противоположного пола. Это говорит, что ты же, говорит, то, что сообразно здравым учением. Косметика, прически, распущенные волосы – это все говорит: обратите на меня внимание. Обратите на меня внимание. Обычно женщина замужняя призвана одеваться для своего мужа. Все, что она делает, чтобы обратить на себя внимание вне, это говорит о том, что она хочет обратить внимание других на себя. И если это выходит за рамки христианского приличия, то это косметика, это необычным образом причесанные волосы. Вы знаете, есть специально, допустим, о чем говорят волосы распущенные, о чем говорят коротко подстриженные, о характере женщины, и обязательно говорит о характере женщины распутной, только в том или ином случае. Поэтому мы говорим о том, что резать волосы спереди или сзади – это грех, о том, что жена, написана, растит волосы, для нее это честь, что в этом заключаются греховные побуждения, они особым образом проявляются, и мир в этом научен. Есть специальные люди, которые разрабатывают эти прически, и как они влияют на кого, а христиане просто, простите меня, по обезьяне у этого мира перенимают, и даже не знает, о чем, к чему это будет. Мир-то знает, для чего он это делает. А христиане, бывает, просто перенимает и не знает. А ведь все мы знаем, что мы должны учиться не у мира, а быть образцом для верных и, как светило, ходить в этом развращенном мире. Книги, порочные книги, книги с рассказами о греховном поведении, когда восхваляется эротика, восхваляются грехи различного рода похотей, и это в романах. И надо сказать, масоны специально в этом деле проявили еще с прошлого века, из позапрошлого, когда внесли вот это, эти романы внесли, чтобы увлекать воображение человека и чтобы люди согрешали. Иногда люди, читая книги, скажем, юноши или девицы читают книги, которые предназначены для брачных. читает, даже желая узнать физиологию противоположного пола, не соответствует их назначению, и это тоже уже грех. Картины. Картины сегодня очень развращают народ. Это эротические, порнографические картины. Что они делают? Они оскверняют ум, сердце, переходят к телу. Оно в юном и даже детском сердце оставляет следы испорченности и греха. Но что самое опасное, что оно потом переходит, если в детстве, в юности не остановить это, потом эта порочность переходит в грех, в семейную жизнь. В семейной жизни рождаются дети, склонные к этим же порокам. Что посеешь, то и пожнешь. Поэтому Писание и говорит нам, чтобы мы проверяли свою жизнь. И как, бывает, когда человек не может победить какие-то навязчивые мысли. Например, такие искушения, как вот женатый человек влюбился в другую сестру и не может освободиться, и в этом является уже искушение. И пока он не исповедует, он так может и находиться в таком состоянии. То же самое может случаться и с девицами, и с юношами без цели брака. То же самое может, эта влюбчивость, такая влюбленность, она может проявляться. И здесь важно, чтобы осудить, чтобы помолиться об этом, открыть свое сердце, чтобы Господь мог проявить свое очищающее сердце, очищающее силу в этом сердце. Телевидение и просмотр видеопродукции. Вы знаете, иногда так называемые христианские фильмы, которые произвели артисты Голливуда, они являются хуже нехристианских. Вроде сюжеты христианские, а одежда хуже нехристианская, такой распущенная, разнузданная одежда. Вот, что, вот как сегодня все это работает на то, чтобы осквернить человека и лишить его целомудрия. Купание на природе, то же самое, оно включает воображение, и пусть оно как ни жарко будет, но нужно думать о том, как нам одеться. Когда Господь одел одежды, они на себя посчитали достаточным опоясание из смоковных листьев. Значит, опоясания эти прикрыли только, кажется, самые вот срамные части тела. А Господь, написано, одел в одежды кожаные. Обратите внимание, в раю холодно не было, там не было морозов, там было тепло, но Он посчитал правильным одеть в одежды кожаные. И одежда, она призвана, одно из назначений одежды, это и предохранить мысли от развращения. Это и одеть, одежда, и в одежде также открывается, часто по одежде можно определить человека, его характер, даже его специальность. Но мы говорим о том, что одежда призвана сохранять человека в целомудрие. Вот эти нападки сатаны, они, эти навязчивые мысли, они чаще бывают там, когда уже человек где-то позволил себе оскверняться. Поэтому, друзья, все вот эти, есть больше, сегодня гораздо больше всех этих развращающих влияний. Это электронные игры, это специального рода человек, который может блудить, даже находясь в своей комнате, одев специальный жилет, или через интернет. Сегодня это все возможно, друзья, столько сатана позаботился, чтобы разложить человека. Как христианину ко всему этому относиться? Убегать. Юношеских похотей убегай. Что касается грехов целомудрия семейного, об этом говорится в специальных семейных беседах, но цель одна – предохранить от разложения потомства. Поэтому мы призваны и в своих домах, чтобы у нас были отдельные комнаты для мальчиков, отдельно для девочек, чтобы и дома одеваться прилично святым, не быть соблазном для своих детей, чтобы все имело, чтобы дом наш был место освящения нашего. Там, где мы молимся, там, где мы поклоняемся Господу, там, где мы беседуем с детьми, там, где мы читаем им Библию и поем с ними. Вот это место освящения нашего. И так бы хотелось, чтобы и в церковь мы приносили этот дух целомудрия, и из церкви несли в наши дома дух целомудрия, и где бы ни были, и потому что написано, ибо дал нам Бог духа целомудрия. духа не боязни, но силы любви и целомудрия. Поэтому, друзья, хотелось бы немножко еще сказать вот о последствиях нецеломудренной жизни. Писание ведь нам говорит, что кто не обращает на это внимания, то их грехи, они отражаются и на их здоровье, и даже, удивительное место Писания есть одно, в книге Иова, 20 глава, 11 стих. «Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они во прах». Кости напоены грехами юности его. Я бы, может быть, не так обратил на это внимание, хотя само по себе слово достоверно. Но когда я однажды прочитал, что по костям одного из русских царей определили, что он был блудником, то есть склонен был как раз к такого рода грехам, то это уже как раз совпадает и научные данные, то, что Библия говорит, кости его наполнены грехами юности его. Поэтому, друзья, кажется, что тут особенно, никто не знает, грехи тайные, нет, они на костях, они потом отражаются в детях, они потом проявятся, и все тайное написано, Бог приведет на суд, хорошо оно или худо. Если вспомнить, что ничто нечистое не войдет туда, поэтому сейчас Господь нам предназначил, особенно в личных беседах, такого рода затруднения, признаваться, молиться об этом, чтобы все мы представали здесь со свободной совестью, и здесь мы только могли уже то, что является пред лицом церкви, наша жизнь в церкви. И здесь на эту тему беседовать, говорит, братья еще на эту тему немножко дополнят. Я сейчас хочу перед молитвой еще напомнить, о чем мы должны молиться. Об освящении и готовности церкви, встречи с Господом. Отсюда, когда мы будем в чистоте, Господь употребит нас, и чтобы Господь дал новых делателей, и о тем от служителях, и всех, кто трудится в церкви, мы помолимся Господу, и сейчас уделим еще этому внимание, чтобы нам помолиться, чтобы Господь благословил народ свой. Аминь.